Часть шестая. Изменница по неволе. Глава 54. На распутье. И в наступившей внезапно тишине брякнулись на асфальт. Диба сгруппировалась, как ее учили на тренировках по самозащите, сделала отчаянный кувырок, вскочила на ноги и вскинула обе руки, приняв боевую защитную стойку. Но защищаться было не от кого, и никакого моста перед ними тоже больше не было. Она осмотрелась. Они приземлились прямо посреди широкой дороги. День клонился к вечеру, бублик нон-солнца клонился к закату. Кругом не было ни души. «Господи, у тебя получилось, у тебя и в самом деле получилось!» — отчаянно простонала книга. «Что такое?» — испуганно вертел головой Хэмми. «Где мы?» «Многовато там у них предсказителей», — вздохнула книга. «И всем хочется порулить мостом. Вот и дорулились. Один хотел направить конец моста туда, другой сюда, и каждый думал, что именно он знает, где легче всего вас поймать». «И что, мост сам запутался, где надо остановиться?» «Не так-то просто быть сразу в нескольких местах. Он не раскидал вас в разные районы только потому, что вы держались за руки и были вместе. Мост ведь так устроен, что мгновенно может перемещаться из одного места в другое». «А Зонталомайстер, — почесал затылок Хэмми, — он же почти догнал нас». «Если он и спрыгнул, то где-то в другом месте», — усмехнулась Диба. Она помогла подняться Хэмми на ноги и снова огляделась. «Так все-таки куда мы попали?» А попали они прямо на какой-то городской перекресток. Правда, на перекрестке этом не видно было ни дорожных знаков, ни указателей. Кругом высились громадные здания, все на одно лицо. А если быть более точным, вообще безликие. Ни одного дома, выстроенного по ВУЛ-технологии, утилизации вещей, выброшенных в Лондоне. Ни единого жилища с какой-нибудь изюминкой, скажем, в форме гигантского кресла или обглоданной косточки с балконами и окнами. И если б не бублик нон-солнца в блеклом небе, можно было подумать, что они оказались в Лондоне. — Куда попали? Разве тут поймешь сразу? — пробормотала книга. — Надо что-то делать. Не сидеть же на месте, — горячо заговорила Диба. — Надо срочно отсюда выбираться. «Они думают, что это все из-за меня», — опустил голову Хэмми. «Эти ваши предсказуи, и теперь будут меня везде ловить». «Да они просто дураки набитые. Что с них взять?» — махнула рукой Диба. «А вот Зонталомайстер, хитрая лиса, знал, что сказать, чтобы меня никто не слушал. Он как раз этого и добивался. Но ты-то хоть нас понимаешь?» — обратилась она к книге. «Я сразу это сообразила. Ты ведь нам веришь? Скажи!» Повисла небольшая пауза. «Сама не знаю», — вздохнула книга. «Я вообще перестала понимать, что происходит». «Ну, вспомни, как я в тебя вложила обрывок бумаги, и ты все поняла. Разве нет? Ты знаешь, что мы правы?» «Я поняла только то, что это бумага из Фантомбурга», — ответила книга, — «и ничего больше. А что касается всего остального, ей-богу, ничего не знаю». «Да, но все-таки», — терпеливо сказала Диба, — «я-то ведь знаю, и ты мне веришь». «Я этого не говорила», — сдержанно отозвалась книга. «Надо вернуться обратно на мост и обсудить все это с Мортором». Может быть, ты права», — задумчиво сказала Диба. «Может быть, и не надо было убегать. Но я так испугалась. Ведь в прошлый раз именно предсказители помогли мне вернуться домой. Но постойте». И вдруг, словно пораженная какой-то новой мыслью, она огляделась по сторонам. «Тебе нельзя возвращаться на мост», — заявил Хэмми. «Они же теперь думают, что мы во всем виноваты и что нас надо поймать. Даже если они ничего не знают, они же во всем согласны с этим. Этой скотиной, Нетвердайблом. А Нетвердайблу надо во что бы то ни стало тебя схватить». Диба и Хэмми обменялись отчаянными взглядами. «Книга, миленькая, послушай», — воскликнула Диба. «Но ведь ты же все понимаешь. Ты веришь мне». «Ты не имела права уносить меня оттуда», — холодно отвечала книга. «Знаешь, как это называется? Похищение. Выходит, я у тебя в плену?» «Да не об этом надо сейчас говорить. Ну, скажи прямо, ведь ты понимаешь, что вокруг нас происходит что-то странное». Снова повисла пауза. «Кое-что, конечно, из того, что ты говоришь, действительно похоже на правду», — вымолвила, наконец, книга. «Может быть, может быть. По крайней мере, мне кажется, надо еще многое разузнать, уточнить. Происходит нечто несообразное, даже дикое. Это понятно. Версия, которую предложил герр Зонталомайстер, не выдерживает никакой критики. Не понимаю, зачем, например, этому симпатичному молодому человеку строить против нас какие-то козни? Но главное, я не понимаю, Диба, как это могло случиться, что ты, как говорит Зонталомайстер, неправильно все поняла? На тебя это не похоже. Действительно, во всем этом есть что-то странное». «Ну, спасибо тебе!» — облегченно вздохнула Диба и даже поцеловала обложку книги. «Погоди, погоди! Я все-таки считаю, что бежать не надо было. Это ошибка. Прежде всего, мы не знаем, где находимся. А потом они подумают, раз бежала, значит, виновата. В общем, надо как можно скорее вернуться назад и все с ними обсудить». «Но ты же сама видела, что там у них творится», — возразила Диба. «И Мортор, и все остальные. Ведь они просто обожают этого Нетвердайбла. Он же всегда и во всем их поддерживал, помогал. Они считали его своим. А тут еще этот герр Зонталомайстер. Они же не поверят ни единому нашему слову». «Ну и что ты предлагаешь?» «Сама не знаю», — в отчаянии прошептала Диба. «А этот Зонталомайстер способен убедить всякого», — сказал Хэмми. «Ну хорошо», — голос Дибы стал тверже. «Значит, никто не хочет верить, что он работает на Смога. Но он Нон-Лондону враг. Хэмми, ты же слышал, что он говорил тогда. Ты слышал, что он обещал добраться до Занны. И за мной он тоже охотится. А Занна — моя лучшая подруга. И все из-за того, что я вернулась. Мне надо обязательно как-то ее предупредить. Может, у меня как-нибудь получится, и я прокрадусь обратно на мост. Милая книга, ты ведь знаешь, как управлять мостом». «Я умею это делать», — начала была книга, но тут ее перебил Хэмми. «Да погодите вы! На мосту тебя сразу схватят и отдадут прямо в лапы Зонталомайстеру, а значит, и этому гаду. И все будут думать, что так и надо, что это во имя борьбы со Смогом. Они же будут уверены, что тебе помогают, что это для твоего же блага». «Ладно», — сказала Диба, — «я вернусь в библиотеку и спущусь обратно вниз. Посмотрим, должны же быть другие пути туда и обратно». «Но сейчас, наверное, уже объявлен твой розыск. Они же ищут тебя», — сказал Хэмми. «И меня тоже. И уж, конечно, на таких объектах, как башня-словохранилище, будет выставлено наблюдение. И вообще скажи, какой смысл сейчас возвращаться в Лондон?» Диба удивленно вскинула брови. «Нет, я серьезно. Ты сама говорила, что Смог не оставит в покое твою подругу. Да и тебя тоже. А если он нападет на тебя в Лондоне, что ты будешь делать?» «Раньше ведь как-то его побеждали», — неуверенно ответила Диба. Но слова застряли у нее в горле. Обстоятельства и подробности прежней победы над Смогом, о которой говорил псевдо-Нетвердайбл, могли быть гораздо сложнее, чем она думала. А кроме того, никакого тайного оружия под названием ПЧВ не существовало. Орудием изгнания Смога из Лондона явился парламентский акт. А какое для Дибы это оружие? В общем, там она будет беспомощна и беззащитна. «Ты помнишь, что сказал этот оборотень?» — быстро заговорил Хэмми, увидев, как изменилось лицо девочки. «Он говорил, что ему пока не так-то просто добраться до Лондона. И еще он сказал, что хочет сначала разобраться с тобой. Так что он будет искать тебя здесь». «Мне от этого не легче», — сказала Диба сдавленным голосом. «Да нет, послушай, это значит, пока он не собирается в Лондон, и твоей подруге пока ничего не грозит. Пока это значит, пока ты здесь. Но если ты сейчас вернешься в Лондон, он обязательно отправится следом и постарается разделаться с вами обеими сразу». «Но мне пора возвращаться. Меня ждут родители». На самом-то деле она понимала, что здесь действует флегм-эффект, и родители не очень-то ее ждут. И от этого ей было еще хуже. Это пугало ее. Из-за проклятого флегм-эффекта ей еще больше хотелось поскорее вернуться домой. А тут еще мысль о том, что всего в нескольких километрах отсюда, то есть совсем рядом, притаилось злобное, хищное и вдобавок разумное облако. Господи, как горько, как мучительно знать это и чувствовать свое бессилие. Но Хэмми прав. Даже если бы она и смогла вернуться сейчас обратно, Смок непременно пустился бы в погоню и обязательно настиг бы ее, а вместе с ней и Занну, а защититься от него в Лондоне нечем. «Вернешься в Лондон, он точно отправится за тобой», — повторил Хэмми. Душа уходит в пятки, стоит только представить это. А главное, думай, не думай, все равно ничего не придумаешь. Положение безвыходное. Ей было очень страшно, но она сумела взять себя в руки. «Прекрати сейчас же», — мысленно приказала она себе. «Главное сейчас не свалять дурака. Надо все как следует продумать. Должен же быть какой-то выход». «Ну хорошо», — пробормотала она. «За все это надо благодарить Смога и лично Зонталамайстера. Мне все равно когда-нибудь придется вернуться домой. Но пока все считают, что я опасна, этого делать нельзя. Это раз. Во-вторых, если бы мне даже удалось, это просто небезопасно, потому что Смог сразу же кинется вслед и одним ударом расправится и со мной, и с Занной. В-третьих, убедить предсказителей в том, что надо принимать против Смога серьезные меры, невозможно. Они считают, что меры и так принимаются. Поэтому...» Она замолчала, еще раз обдумывая свои слова. «Поэтому меры надо принимать самим». «Что я слышу?» — воскликнула книга. «Кому это нам? Да и что, по-твоему, ты можешь тут сделать?» «Отстань!» — оборвал ее Хэмми. «Мы все тут вляпались в очень неприятную историю. И она говорит дело». Между тем перекресток, на котором они стояли, заметно оживился. На улицах появились нон-лондонцы, спешащие каждый по своим делам. У многих в руках были зомбики. Среди них попадались и очень странные личности, такие как, скажем, робот, целиком сделанный из стекла. Или вот мимо пробежал какой-то чудак с лицом овоща. Были и больше похожие на людей обоего пола. Впрочем, попадались персонажи, о которых трудно было сказать, какого они пола. Одеты тоже все были по-разному. Кто в обносках, кто в лохмотьях, а кто и вполне прилично, даже элегантно. Например, вон тот представительный мужчина в смокинге из пластмассы. Или этот в фарфоровом панцире. А многие даже, как ни странно, были одеты в костюмы, ставшие униформой у представителей самых разных профессий в Лондоне. Некоторые из прохожих шли себе своей дорогой и по сторонам не глазели. Другие, напротив, поглядывали на Дибу и ее товарищей с нескрываемым любопытством. «Господи, как хочется поскорее удрать отсюда домой!» — простонал Хэмми. «Да», — согласилась Диба. «Но не забывай, за тобой тоже объявлена охота, так что твое положение ничем не лучше». «Надо быть начеку», — сказал Хэмми. «Мы же не знаем, кто за кого, кто на чьей стороне, а теперь еще и предсказители». «Он прав», — вставила книга. «По городу наверняка объявлен розыск, а здесь у нас стукачей и доносчиков тоже хватает». «Помолчите и послушайте, что я вам скажу», — перебила ее Диба. «Главная наша задача сейчас — остановить Смога, иначе путь домой мне будет отрезан. И кроме нас никто этого сделать не сможет». Она замолкла, ожидая протестов против этого ее «кроме нас». Но возражений на этот раз не последовало. «Тем более, что в Лондоне мне ждать помощи неоткуда, и бороться с ним там мне нечем. А вот здесь наверняка есть какое-то средство. Вот почему он очень не хотел, чтобы здесь появилась Занна. Итак, что мы имеем? Уважаемая книга, прости, что я это говорю, но про Шуази написано что-то не совсем то. Ну, пророчество. Оно ведь не сбылось. И у тебя должно быть подробно написано, что полагалось делать Шуази, чтобы разгромить врагов нон-Лондона. Согласна? Занне то есть избранный, не суждено было победить Смога. Значит, вместо нее это сделаю я».